Обжигающий шоколад. Чашка с черной жидкостью выглядела внушительной. Она была того неоднозначного размера, когда назвать чашку просто чашкой уже сложно, но до суповой тарелки она еще не дотягивает. Над шоколадом клубился пар, что напоминало о ночном тумане над болотом. Сон Ми смотрела на эту огромную чашку, не понимая, что ей надо делать. «Это наш обжигающий шоколад», — пояснила молодая девушка, остановившись возле стола. «Он одновременно и сладкий, и острый, и, конечно, горячий». Сон Ми безмолвно смотрела на напиток. Горячий, острый шоколад? Она не представляла, каким он может быть на вкус. Когда Сон Ми подняла взгляд, девушка ей улыбалась. Эта улыбка как будто говорила. «Почему бы не попробовать, раз уж представилась такая возможность?» «Я должна его выпить?» Девушка кивнула. «Да. Говорят, он очень вкусный». Прозвучало не очень убедительно. Сон Ми сделала медленный вдох. Ноздри наполнил сладкий аромат, но черная жижа все равно не вызывала аппетита. Она нахмурилась и снова посмотрела на девушку. Та, похоже, поняла ее сомнения. «Не переживайте, у нас приличный ресторан. Мы вас не отравим». Девушка еще раз ободряюще улыбнулась. Почему-то слово «отравим» заставило Сон Ми нервничать еще больше. Она вспомнила, с какой целью пришла сюда. Даже если это отрава, придется ее выпить. Сон Ми робко потянулась за ложкой, лежавшей на белой квадратной салфетке. Холод металла коснулся кожи. «Повторяйте про себя ваше желание и не оставляйте в чашке ни капли». Сон Ми зачерпнула ложку. Шоколад был вязким, намного гуще обычного горячего шоколада. Его удобнее было есть, а не пить. Стало понятно, почему к напитку подали ложку. Крепко зажмурившись, Сон Ми отправила ложку в рот. У нее перехватило дыхание. Сознание будто помутилось. Сердце забилось быстрее, глаза распахнулись сами собой. Сладко. На всем белом свете не найдется ничего слаще, чем этот шоколад. Он как будто вобрал в себя всю сладость мира. Она положила в рот вторую ложку, чувствуя, как сладость проникает в каждую клеточку ее тела. А потом третью, четвертую. Над ухом раздался голос девушки. «Не забывайте повторять свое желание». Сон Ми прикрыла глаза, чтобы лучше чувствовать вкус горячего шоколада и чтобы вспомнить о своем желании. Было лето. Время цветущей молодости. Сон Ми исполнилось 26. Она прикладывала все усилия, чтобы осуществить мечту и стать актрисой мюзиклов. Ей повезло. Она получила роль второго плана в небольшом театре. Роль была второплановой лишь на словах. На деле же Сон Ми появлялась на сцене всего в нескольких эпизодах. Да и досталась работа ей случайно, потому что искали срочную замену актрисе. Однако для Сон Ми это был первый выход на сцену, ее дебют. В один прекрасный день, когда она пела и танцевала сразу в трех незначительных ролях, играя подругу главной героини, случайную прохожую деревенскую бабушку, ее внимание привлек незнакомый мужчина, а точнее, его белозубая улыбка, которая бросалась в глаза в темном зале. Мужчина был в очках с толстыми стеклами и непрерывно смотрел на Сон Ми, не переставая улыбаться. «Почему он так улыбается?» — недоумевала Сон Ми. Мужчина почему-то действовал ей на нервы, как надоедливая муха. На следующий день он снова был в зале. Теперь он сидел ближе к сцене и снова улыбался своей белозубой улыбкой. Он приходил снова и снова, и каждый раз садился все ближе, а улыбка становилась все шире. На последнем представлении он подарил ей букет желтых фрезий. Сон Ми не любила эти цветы, но это был первый ее букет, полученный за выступление, поэтому она бережно хранила его дома. Через несколько дней, когда цветы уже почти завяли, она согласилась поужинать с мужчиной, который их подарил. «Мечта. Я мечтаю стать хорошим мужем и отцом», — сказал он в тот вечер, поджаривая свинину на жаровне. Сон Ми сидела молча и слушала его шутки вполуха. Но когда он заговорил о мечте, вся обратилась во внимание. А что значит быть хорошим мужем и отцом? Это значит нести ответственность за свою семью, несмотря ни на что. Он был полной противоположностью ее отца, а значит, идеальным мужчиной. Сон Ми, чье сердце раскрылось при слове «ответственность», завернула в салатный лист сразу два кусочка мяса и протянула ему. Мужчина улыбнулся, вновь продемонстрировав свои ровные белые зубы. На самом деле, его лицо напоминало обезьянью морду. Он был похож на гориллу или орангутана. Было и некоторое сходство с Цезарем из фильма «Планета обезьян». Это становилось особенно заметным, когда он улыбался. «Если у мужчины такая светлая улыбка, то, наверное, у него чистая душа», — подумала Сон Ми. После ужина он проводил ее до дома. По дороге он взял ее за руку, и она не отняла руки. Звали его Сон Хо. И он был тем, из-за кого Сон Ми пришла в ведьмин ресторан. Вероятно, дело было всего лишь в гормональном всплеске, но Сон Ми и Сон Хо быстро влюбились друг в друга. Точно бродячие музыканты, не знающие, что их ждет впереди, они смотрели в ночное небо и шептались о любви. Когда они были вместе, их переполняло чувство, которое нельзя объяснить с помощью науки и логики. Весь мир виделся им в розовом свете. Вот вам история для примера. Холодным зимним днем, когда все вокруг покрывал плотный слой снега, они сидели на скамейке в парке. Сон Хо, крепко обнимая Сон Ми за плечо, сказал: «Твои глаза сияют ярче, чем звезды на небе». Меж тем, в небе над Сеулом плохо видны звезды. Настолько плохо, что правильнее было бы сравнить глаза Сон Ми с ярким светом фонарей. Однако влюбленную тогда очаровали даже самые безыскусные комплименты. «Ой, да что ты!» — проворковала она, устраиваясь поудобнее в его объятиях. «Только не ругайте меня за это слащавое описание. У вас же тоже бывали такие свидания. Ну, или нет? Гормоны не могут действовать вечно». Однажды Сон Ми провалилась на пробах, хотя была уверена, что пройдет. И в тот же день ее уволили из кафе, где она подрабатывала. Расстроенная Сон Ми побрела в библиотеку, где обычно занимался Сон Хо. Когда она позвонила ему, он тут же вышел, но не из библиотеки, а из компьютерного клуба по соседству. В тот момент воздействие гормонов на Сон Ми ослабло едва ли не вдвое. «Милый, почему ты был в компьютерном клубе? Ты сегодня не учишься?» Услышав вопрос, Сон Хо нахмурился. «Я что, не могу отдохнуть? Порой нужно проветрить голову, вот и все. «Проветрить голову? Я работаю, готовлюсь к пробам, бегаю туда-сюда в мыле, а ты играешь в игры? Если у тебя есть свободное время, устройся на работу». После нескольких минут ссоры Сон Хо сказал: «Если мы хотим и дальше встречаться, кому-то из нас придется чем-то пожертвовать. Если и ты, и я будем только гнаться за мечтами, недолго из голоду умереть. Разве не правильно пожертвовать чем-то менее практичным в пользу чего-то более достижимого?» Внутри Сон Ми поднялась горячая волна возмущения. «То есть ты говоришь, что твоя мечта достижима, а моя нет? Что мне не стать актрисой? Разве это тебе решать?» Сон Ми была готова поспорить, но Сон Хо не дал ей такой возможности, нанеся решающий удар. «Если никто из нас не готов пожертвовать своими мечтами, тогда наши дороги расходятся». «Наши дороги расходятся?» В голове Сон Ми точно прозвучала барабанная дробь. Она была так потрясена, что слова застряли в горле. Сон Ми не удивилась бы, обнаружив, что ее сердце выпало из груди и покатилось по земле. Вечная истина. Кто больше любит, тот и слабее. В их отношениях слабее оказалась Сон Ми. Ей не оставалось ничего другого, кроме как принять судьбоносное решение. «Мечту можно отложить. Вернусь к ней, когда появится такая возможность. Что уж такого? Любовь — вот что самое важное в жизни», — убеждала она себя. К счастью, Сон Ми нашла работу почти сразу после этого решения. Она устроилась в фирму по производству продуктов питания. Сначала работала на договорной основе, а менее чем через год удалось попасть в штат. Теперь, имея постоянный доход, она прикладывала все усилия, чтобы поддерживать Сон Хо. Она расплачивалась в ресторанах, куда они ходили на свидания. Покупала Сон-Хо одежду и обувь, платила за его учебники и курсы подготовки к экзамену на госслужащего. Также Сон-Хо требовались деньги на карманные расходы, ведь мужчина не может чувствовать себя уверенно, когда в кошельке у него пусто. Друзья, которые знали о ее ситуации, нередко говорили: «Ты этому придурку мама, что ли? Приди в себя! Даже матери так не делают!» Друзья были правы. Но люди, ослепленные любовью, часто остаются глухи к советам друзей. «Не говори ерунды! И почему это мой Сон-Хо придурок?» Все увещевания, как об стену горох. Друзья покидали ее один за другим. Единственным, кто оставался рядом, был Сон-Хо. Так прошло 10 лет. «Дорогой, когда мы поженимся?» Время от времени спрашивала Сон-Ми. «Родители просят меня ходить на свидание вслепую, чтобы с кем-нибудь познакомиться». Первые 3 года Сон-Хо отвечал: «Давай немного подождем. Я скоро сдам экзамен, тогда и поженимся». Следующие 3 года он говорил: «Думаешь, мне все это нравится? Но надо все таки сдать экзамен, иначе никак. Не напоминай мне постоянно о свадьбе». Ну а потом ответ был таким: «Тебя до сих пор приглашают на свидание вслепую? С твоими-то морщинами? И кто же хочет с тобой встретиться? Какой-нибудь вдовец с 2 детьми или лысеющий старик?» Сон-Ми только и оставалось, что сильнее стискивать зубы. «Сон-Ми, я слышал, как вы пели на прошлом корпоративе. У вас настоящий талант. Мы набираем участников в музыкальный клуб и хотим ставить мюзикл. Присоединитесь к нам, если вы не против, конечно». Заманчивое предложение от младшего коллеги по работе поступило сразу после очередной ссоры с Сон-Хо. Мюзикл. Сердце Сон-Ми отреагировало на это слово как на встречу с первой любовью. Проблема была в том, что она уже давно отказалась от мюзиклов. Сон-Ми потеряла прежнюю гибкость, давно не упражняла голос и чувствовала, что силы уже не те. Она не была уверена, что сможет достойно поучаствовать в постановке. Коллега, будто почувствовав ее беспокойство, сказал: «В клуб приходят люди разного возраста и разных профессий, и большинство участников раньше не пели в мюзиклах. Но вы, как я слышал, занимались пением профессионально. Вы сразу станете нашей звездой». Набравшись смелости, Сон-Ми пришла в клуб, думая, что сначала просто посмотрит. Но как-то так вышло, что получила главную роль. Ей поручили сыграть школьницу Сэнди в Бриолине. Сон-Ми немного смущала, что возрастная разница с персонажем составляла даже не 10, а почти 20 лет. Но вместе с тем ее переполняло воодушевление. Она не могла отрицать, что рада снова стать юной хотя бы на сцене. Получив роль, Сон-Ми подолгу репетировала. Свободного времени у нее было мало. Сон-Хо, который вот уже 10 лет не мог сдать экзамен на госслужащего, они почти не виделись. Он говорил, что занимается подготовкой. А немногочисленные подруги, которые у нее остались, повыходили замуж, поэтому встречи с ними становились все реже. Прошел месяц, затем другой. До выступления оставался 1 день. После генеральной репетиции Сон-Ми отправилась на встречу с Сон-Хо. Он предложил увидеться, сообщив, что хочет сказать ей кое-что важное. Она пришла в итальянский ресторан, куда он ее позвал, гадая, что же у него на уме. Сон-Хо уже был на месте и ждал ее. Он заказал полноценный ужин из нескольких блюд, а также вино. Лицо у него было напряженное. Сон-Ми отрезала кусочек стейка и отпила вина, думая: «Вот бы он сделал это романтично, встав на одно колено». Когда подали десерт, Сон-Хо откашлялся и, наконец, сказал: «Давай расстанемся». Заготовленный ответ совсем на другое предложение, которого ожидала Сон-Ми, слетел с ее губ, прежде чем она поняла обращенные к ней слова. «Я согласна». Удивлены были оба. Придя в себя, Сон-Хо продолжил: «Спасибо, что так легко это приняла. Я мало что смог для тебя сделать, поэтому хотел хотя бы вкусно накормить. Что ж, тогда я пойду оплачу счет». Это был конец. Сон-Ми не помнила, как добралась до дома. Из-за алкоголя воспоминания всплывали обрывками, как нарезка сцены с фильма. Вот она оборачивается и хватает Сон-Хо за штанину. Вот идет по улице и рыдает. Ночь прошла, как в тумане. Голова болела, сердце болело, и душа, конечно, болела тоже. поэтому поспать не удалось. В какой-то момент Сонми погрузилась в неглубокий сон, но вдруг резко проснулась от ощущения, что падает. Время тянулось медленно. Для влюбленных время летит стремительно, но для тех, кто переживает разрыв, оно тянется бесконечно. А чем медленнее тянется время, тем дольше приходится испытывать боль. «Так вот, что подразумевают, когда говорят, что время относительно», — думала Сонми. Наступило утро. Сонми отправилась в зал, где должно было проходить выступление. Она чувствовала себя разбитой, но не могла всех подвести. В свете софитов Сонми поднялась на сцену. Этот миг существовал для нее одной. Пока Сонми пела и танцевала, она вспомнила, почему мечтала стать актрисой мюзиклов. Для нее это была чистая радость. Она променяла радость от выступлений на ощущение влюбленности. Часа через два представление закончилось. Грусть, которую Сонми крепко запечатала в себе на время выступления, тут же вырвалась наружу. Сонми знала, что из-за слез потечет макияж, и на нее страшно будет смотреть, но подумала: «Да какая теперь разница, если все так плохо?» Однако зрители зааплодировали еще громче, решив, что слезы вызваны переизбытком эмоций в финале мюзикла. Она сошла со сцены и отправилась в гримерку. Там никого не было. Сонми упала в кресло. Снаружи другие актеры шумно поздравляли друг друга. Ей хотелось заткнуть уши. Она надеялась, что Сонхо передумает и придет на ее выступление, но ожидания не оправдались. Она так мечтала, что он будет сидеть в зрительном зале и смотреть на нее одну, как 10 лет назад. Подсохшие было слезы хлынули с новой силой. Сквозь пелену слез она вдруг увидела букет. Желтые фрезии. Такие же цветы, как те, что впервые подарил ей Сонхо, лежали на ее столе. Неужели от него? Сонми попробовала позвонить ему, попробовала написать сообщение, но поняла, что он заблокировал ее номер. «Наверное, кто-то перепутал стол». Других объяснений в голову не приходило. Вдохнув аромат цветов, Сонми переложила букет на общий стол. Ведь фрезии были не для нее. Сонми сидела за столиком у небольшого круглосуточного магазина, прячась под зонтом от чужих взглядов. Впереди находился дом, в котором жил Сонхо. Шел третий день слежки, но она еще ни разу его не видела. Больше половины общей суммы депозита за его жилье когда-то внесла Сонми. Но сейчас важно было не это. Неужели он уехал куда-то с другой женщиной? Когда Сонми не отвлекали работы или другие дела, в голове рождались самые зловещие предположения. Вот и сейчас от отчаяния она вцепилась рукой в волосы. Прохожие бросали на нее косые взгляды, задаваясь вопросом: «Скоро пойдет дождь? Или эта женщина просто городская сумасшедшая?» Но у Сонми было все равно. К тому же люди не ошибались. Она действительно потеряла рассудок из-за любви. Сонми услышала странный звук. Казалось, у нее урчит в животе. Она вдруг поняла, что 3 дня ничего не ела. Аппетита не было и сейчас, но желудок решительно требовал еды. Сонми с трудом поднялась. Ноги не слушались. Она едва удерживала равновесие. Шатаясь, Сонми направилась в магазин, но вдруг увидела Сонхо. Собрав все силы, она поспешила к нему. Когда между ними оставалось чуть больше метра, Сонхо, все еще не замечая ее, резко остановился. Сонми тоже остановилась. Ее бывший торопливо сунул руку в карман и достал телефон. «Милая, все хорошо? Ты уже добралась до дома? Не устала? Ох, я тоже уже по тебе скучаю, милашка моя!» Начал сюсюкать он. Сонми никогда не слышала от него такого тона. «Значит, все-таки женщина». Сердце замерло. Сонми тихо попятилась назад. Шаг, второй, третий. Она повернулась и побежала, как будто ее преследовала стая бешеных собак. Она бежала, пока не начала задыхаться. Теперь она понимала, почему сиротка Хани, героиня комикса «Беги, Хани», справлялась с тоской по маме с помощью бега. Но Сонми была гораздо старше Хани, да к тому же 3 дня ничего не ела. Довольно скоро ноги ее подвели, и, вскрикнув, Сонми повалилась вперед. Ладони были в крови. Она закатала штанины и увидела, что и колени пострадали. Однако боль она не чувствовала. По сравнению с болью в сердце, это была сущая ерунда. Сонми поднялась и поковыляла вперед. Она не заметила, как стемнело. Было уже около полуночи. В небе висел широкий месяц, как будто луну разрубили пополам. Ноги ныли так, что она не могла идти дальше. Сонми плюхнулась прямо на землю. Откуда-то появилась черная кошка и неторопливо прошлась перед ней. «Киса, иди ко мне!» — позвала Сонми, но кошка сразу исчезла. «Даже кошка не хочет со мной связываться!» — с обидой подумала Сонми. Ей оставалось только отправиться домой, но где она находится и сколько сейчас времени? Сонми поискала в сумке телефон, но не нашла. Похоже, он выпал, когда она споткнулась и упала. К счастью, кошелек был на месте. Сонми сделала глубокий вдох и огляделась. Увидев мерцание впереди, она неровной походкой пошла на свет. «Ведьмин ресторан». Сонми увидела вывеску с необычным названием. «Ресторан в таком месте? И до сих пор открыт?» — удивилась она. Затем Сонми заметила объявление. «Время работы. От заката до рассвета. Меню. Зависит от желания клиента. Цены. Баснословные. Не всякому по карману. Исполняются любые желания. Эффект гарантирован». Сонми фыркнула. К переутомлению добавилось раздражение. Место казалось необычным, а ей сейчас не хотелось никаких странностей. Она поборола любопытство и собралась было уйти, но вдруг почувствовала удивительный сладко-пряный запах. Рот наполнился слюной. И у Сонми впервые за несколько дней проснулся зверский аппетит. «Как же я хочу есть!» Слова сами вылетели изо рта. Сонми зашла в ресторан. «Добро пожаловать!» — прозвенел колокольчик, и ее радостно поприветствовала девушка в черном фартуке, которая протирала стол, стоявший посередине зала. «Присядете?» Девушка указала на стул. Когда Сонми его отодвинула, стул скрипнул и поцарапал пол. Меню ей не предложили. Освещение было тусклым. В воздухе чувствовалось нечто странное, не поддающееся описанию. Как будто это место не принадлежало реальному миру. Как будто все это было сном. От непривычных ощущений Сонми стало не по себе. Она немного помялась, а затем сказала. «Я хочу кое-что спросить. Перед входом я увидела странное объявление. Что оно означает?» «Именно то, что написано. Мы продаем блюда, которые исполняют желания», — улыбнулась девушка. Сонми будто поставили на паузу. Даже ее мысли остановились. Одна секунда, две, три. В конце концов она рассмеялась. Впервые за несколько дней. Сотрудница ресторана ничуть не смутилась, как будто уже привыкла к такой реакции. Сонми тут же извинилась. «Простите, я просто не ожидала такого ответа. Не стоит извиняться. Нет ничего удивительного в том, что вы мне не верите. Но я говорю правду. Каким бы ни было желание гостя, мы приготовим блюдо, которое его исполнит. У вас есть желание?» Происходи это недели раньше, Сонми могла бы съязвить, но теперь она готова была схватиться за любую возможность. Сама от себя не ожидая, Сонми вдруг взяла девушку за руку и выложила свою историю. «И вот, оказывается, он уже нашел другую». Пока Сонми сбивчиво говорила, проливая слезы и шмыгая носом, девушка гладила ее по плечу. Сонми добавила еще более взволнованная. «Он наверняка сдал свой экзамен. Пусть результаты еще не объявили, но обычно мало кто заваливает последний этап. Что ж, видимо, его привлекают более молодые и красивые девушки. Но как он мог так поступить со мной, когда я 10 лет всем жертвовала ради него? Разве после этого его можно считать человеком?» Сонми принялась поливать Сонхо грязью, называя его придурком, подонком и сволочью. Из кухни вышла миниатюрная женщина с короткой стрижкой. «Что за шум?» Женщина выглядела старше, чем девушка в черном фартуке. Но было между ними какое-то неуловимое сходство. Не в чертах лица, а во впечатлении, которое они производили. «Кто же заставлял тебя всем жертвовать?» — раздраженно бросила женщина, подходя к столу. «Что вы сказали?» От удивления Сонми начала заикаться. Женщина сердито продолжила. «Никто тебя не принуждал. Ты бросила все к его ногам, потому что тебе это нравилось. А теперь ревёшь». Она смотрела на Сонми сверху вниз, скрестив на груди руки. Сонми бросила вопросительный взгляд на девушку. «А кто это вообще?» Девушка, чуть смутившись, представила женщину. «А это, собственно, наша госпожа-ведьма». Сонми уставилась на нее. «Ведьма, которая на метле летает?» Недоумевала она, и, точно прочитав ее мысли, девушка кивнула. «Что вообще здесь происходит?» У Сонми закружилась голова, и она приложила к лбу ладонь. «Да, я отказалась от своей мечты и жила ради этого придурка, потому что он был для меня важнее». «Ты правда так думаешь?» «В смысле?» Вопрос женщины застал Сонми врасплох, но ведьма на этом не остановилась. «Мне кажется, тебе просто не хватило веры в свою мечту. Ты сомневалась, что сможешь преуспеть в своем деле, так что бросила его. А парень — лишь удобная отговорка. Разве не так?» Бесцеремонность женщины с самого начала действовала на нервы. Ведьма она или кто? А Сонми всерьез разозлилась. «Да что вы обо мне знаете? Я всегда пытаюсь принять лучшее решение из возможных. Отказаться от мечты и помогать своему парню было в то время лучшим вариантом». Ведьма оборвала ее. «Ты говоришь, это было лучшее решение? Так почему же сидишь здесь и ноешь? Если сказанное тобой правда, то ты единственная, кто несет ответственность. Больше винить некого». У Сонми был такой вид, точно ее ударили. Она не знала, как поступить. Может, лучше просто сбежать отсюда? Неужели перед ней настоящая ведьма? Характер у нее точно ведьминский. С другой стороны, Сонми не хотела уступать. «Мы дали слово. Мы обещали любить друг друга. Обещали, что у нас будет совместное будущее. Я пожертвовала своей мечтой, потому что он поклялся, что мы будем вместе. Он нарушил обещание. Значит, и ответственность на нем, разве не так? Я имею полное право его ненавидеть». От злости у нее даже высохли слезы. Ведьма фыркнула. «Обещали любить друг друга? Да это же бессмысленно». Сонми посмотрела на нее с жалостью. «Вы, наверное, никогда не были влюблены». Неожиданно ведьма замолчала. Она смотрела куда-то вдаль, за спину Сонми, будто вспоминая о чем-то. Прошло не меньше минуты, прежде чем ведьма сказала. «Что ж, тогда какую месть ты предпочитаешь? Мы можем его ослепить, отрезать ему руки, женить на самой уродливой женщине на свете. А если захочешь, проклянем его, и он умрет. Но это будет довольно дорого». Сонми раскрыла рот от удивления. «Что вы? Я не хочу ему мстить». На этот раз удивилась ведьма. Наклонив голову, она спросила. «Что же тогда?» Сонми глубоко вдохнула, провела языком по пересохшим губам и ответила. «Я хочу, чтобы он вернулся ко мне. Я хочу, чтобы он снова любил меня. Я хочу быть любимой». Ведьма опять скрестила руки на груди и после некоторых раздумий сказала. «То есть ты хочешь любви?» «Да». «Ну, как знаешь. Но ты понимаешь, что стоимость блюда соразмерна желанию?» «Я готова отдать любую сумму. Как раз подходит время закрытия моего срочного вклада, и я смогу вам заплатить». «Нет-нет, в этом случае деньги не подойдут. Некоторые желания можно оплачивать деньгами, но в твоем случае мне нужно получить оплату чем-то другим. Любовь ведь за деньги не купишь, согласна?» Сонми нервно сглотнула. «Чего вы хотите?» Ведьма замолчала. Ее губы растянулись в улыбке. Она пристально смотрела прямо в глаза Сонми, будто выискивая слабое место жертвы. Сердце Сонми ухнуло вниз. Наконец ведьма заговорила. «У тебя красивый голос». «Да, мне часто так говорят», — машинально ответила Сонми, а потом поняла, что это не комплимент. «Мой голос?» Улыбка ведьмы стала самую малость шире. «Да, голос. Я приму его в обмен на желание». Глаза у нее были точно у дикого зверя, держащего в пасти добычу. Они жадно блестели. Когда Сонми вновь открыла глаза, чашка уже была наполовину пустой. «Хочу еще. За то, чтобы вечно вкушать эту восхитительную сладость, не жалко было продать душу дьяволу. Однако, наслаждаясь шоколадом, Сонми вдруг почувствовала, что к сладкому вкусу добавилась острота. Обжигающий шоколад. Да, название очень подходило этому блюду. «Вкусно. Думала, что острый шоколад будет странным. Но от остроты вкус становится даже более притягательным», — отметила она. Сонми так заворожила гармония остроты и сладости, что она совсем забыла про Сонхо и сосредоточилась на самом блюде. Отправляя в рот ложку за ложкой и с грустью замечая, как пустеет чашка, она вдруг почувствовала, как с кончика языка по всему рту распространяется жжение. Язык будто онемел. Теперь это был не просто острый вкус. Это была настоящая боль. Вся сладость исчезла, и во рту осталась лишь невыносимая горечь. Язык и губы защипало, из носа потекло. Градом полился пот, как после супа от похмелья, если съесть его утром после попойки. Но Сонми, словно одержимая, все равно не могла остановиться. Оставалось совсем чуть-чуть. Когда Сонми отправила последнюю ложку шоколада в рот, обжигающая боль пронзила ее с головы до ног. «Воды!» — взмолилась Сонми. Она залпом выпила воду, которую подала ей девушка. Но жжение не прошло. Напротив, стало только сильнее. Сонми заёрзала на стуле, стул упал, и она оказалась на полу. Такова любовь. Сперва сладка, но чем ближе к концу, тем горче она становится. Прозвенел в ее ушах голос ведьмы. Тяжелый и холодный, как металл. Но помни, и эта боль когда-нибудь закончится. Ты не заметишь, как это произойдет. Даже боль от любви в конце концов исчезает. Сонми хотела спросить, почему здесь подают такие опасные для здоровья блюда, но не нашла в себе сил. У нее текло из глаз, из носа, изо рта. Какая трагедия, что люди, помня лишь сладость любви и забывая ее горечь, влюбляются снова. В голосе ведьмы слышались и сожаление, и насмешка. Сонми хотелось кричать, хотелось, чтобы ведьма умолкла. Она собрала все свои силы, поднялась и воскликнула. «Послушайте!» И тут же остановилась. Жжение исчезло точно по волшебству. «Вот видишь, я же говорила, что боль пройдет. Ведьма смотрела на нее с торжествующей улыбкой. Сонми только оставалось, что кивнуть. «Что мне теперь делать?» — осторожно спросила она. Жжение прошло, но во рту все еще ощущался острый привкус перца. «Ждать. Магия пришла в действие. Когда ты начала есть?» — очаровательно улыбаясь, ответила ведьма. Хозяйки ресторана проводили Сонми до выхода. Холодный ночной воздух отрезвил Сонми. Луна теперь светила гораздо ярче. Все произошедшее вдруг показалось Сонми таким нелепым, что она засмеялась. Ресторан, где подают магические блюда, исполняющие желания? Расскажи кто-нибудь об этом дней 10 назад. Она просто сочла бы рассказ бредом. А даже если бы и поверила, решила бы, что у нее нет желаний, за которые стоит платить высокую цену. Но внезапно Сонми бросил человек, которого она любила. Ее привычный мир рухнул. А на руинах вдруг возник ресторан. Она просто бесцельно брела по дороге, переживая боль, которую причинил ей Сонхо. И в конце этой дороги ее ждали. Ведьма протянула ей руку помощи. «Не отдам тебе любовь, а ты взамен отдашь мне свой чудесный голос». Сонми схватилась за протянутую руку и очутилась в мире магии. Теперь она шла домой, и стук ее каблуков разносился веселым эхом по ночной улице. Поздно ночью Сонми возвращалась из корпоративного ужина. Полная луна была белой и пухлой, как щеки младенца. Когда такси проезжало по мосту над рекой Ханган, по радио заиграла песня «Семь лет любви». Из глаз Сонми покатились тяжелые слезы. Наверное, выпила лишнего, иначе как объяснить такую сентиментальность? Таксист протянул салфетку. Всю дорогу Сонми горько плакала, а когда вышла из такси, заметила ждущего ее человека — Сонхо. Он сидел перед дверью на корточках. «Сонми, Позвал он ее, поднимаясь. Сонми остановилась, как вкопанная. Магия ведьмы начала действовать. Так и закончилась история Сонми. Она и Сонхо снова стали встречаться. После конфетно-букетного периода, полного любви и тепла, они поженились. У них родились сын и дочка. И жили они долго и счастливо. Что, не поверили? Правильно. Мы же тут не сказки рассказываем. А если убрать слова «любовь и тепло и счастливо»? Или поменять главную героиню, чтобы стал возможным сиквел? Ладно, просто расскажу, как было. Сонхо бросился на колени и стал молить о прощении. «Я, видно, сошел с ума. Слишком много учился, вот и тронулся умом. Но, Сонми, ты же понимаешь, что я чувствую, правда? Знаешь, как я люблю тебя. После того, как мы расстались, я ни секунды не...» Что ж, это было настолько неловко, что детали лучше опустить. Тираду Сонхо можно свести к трем основным пунктам. «Я был неправ, прости меня». «Давай снова будем вместе». Казалось бы, Сонми должна прослезиться от радости, но она почему-то думала совсем о другом. Какой же он уродливый. В слезах и соплях Сонхо, никогда не отличавшийся красотой, выглядел просто отвратительно. Сонми не могла поверить, что встречалась с таким уродом, шепталась с ним о любви, обедала с ним вместе и целовала его. «Похоже, у меня весьма специфический вкус». Пыталась дать этому какое-то рациональное объяснение Сонми. В таких случаях люди говорят, что с них спали розовые очки. Но Сонми так и не поняла, что раньше влюбленность мешала ей разглядеть настоящего Сонхо. Она простила его, и они снова стали встречаться. Однако теперь Сонми все реже смотрела на него любящим взглядом, а когда они вместе обедали, и вовсе предпочитала изучать стол. Когда Сонхо наклонялся, чтобы поцеловать ее, она крепко зажмуривалась. И все же, несмотря ни на что, Сонми была счастлива. Вернее, убеждала себя, что счастлива. Она ведь таким трудом заполучила этот шанс. Когда они впервые после долгого перерыва лежали вместе в одной кровати, Сонми спросила. «Милый, ты собираешься на мне жениться?» «Конечно». «Тогда, раз уж ты наконец сдал свой экзамен, стоит поторопиться?» «А экзамен?» «Милая, да я ведь снова провалился». Сонми и Сонхо удивленно уставились друг на друга. «Как это провалился?» «Да я и сам рад бы сдать, но, увы». Сонхо угрюмо опустил голову. «Сейчас многие срезаются на собеседованиях. А я, видно, и на письменном экзамене мало баллов набрал». «Выходит, ты решил вернуться ко мне, когда узнал, что опять провалился? Та девушка тебя бросила?» «Нет, нет, что ты? Ты так говоришь, как будто я тебе изменял. Я просто пару раз виделся с другой, это же не измена». Бесстыдно отмахнулся он. Сонми сжала кулаки. Нижняя века у нее задергалась. Она была готова ударить Сонхо, и он, почувствовав это, наконец смутился и опустил взгляд. Через некоторое время он спросил. «Я жалок, да?» «Да», — резко ответила Сонми. «Можно подумать, я специально проваливаю экзамены». «Ты жалок не потому, что не можешь сдать экзамен, а потому что за 10 лет не сделал ничего полезного, оправдывая себя подготовкой. Ничто не извиняет мужчину под 40, который ни разу не пытался заработать себе на жизнь». Однако даже после этих слов Сонхо продолжал выдумывать нелепые отговорки. «У него просто такой период, ему не везет. После 40 все наладится». Сонми заткнула уши и стала напевать себе под нос мелодию из мюзикла. Он зря сотрясал воздух. Проводить время одной оказалось гораздо приятнее, чем думала Сонми. По будням после работы она занималась спортом, по выходным ходила по ресторанам, делала фотографии в красивых кафе, читала книги. Она чувствовала гордость от того, что тратит деньги и время, которые раньше уходили на Сонхо, только на себя. Она даже стала посещать курсы разговорного английского языка. Бывало, Сонхо присылал ей по утрам сообщения, спрашивая «Ты проснулась?» или «Ты счастлива?» Совсем как делал раньше, но она не отвечала. Может, она слишком наслаждалась одиночеством? Однажды, в тот день, с самого утра без остановки шел дождь, Сон Ми, порядком уставшая, легла в кровать сразу после возвращения с работы. Она смотрела, как темнеет за окном, и постепенно проваливалась в сон. Во сне появилась черная тень и стала медленно приближаться. Сон Ми не боялась ее. Во сне она понимала, что тень существовала с древности и всегда была рядом, хотя обычно люди не замечали ее существования. Она чувствовала, что тень не была доброй или злой, но от нее нельзя было убежать. Сон Ми лежала в полудрёме и ждала, когда тень окажется совсем близко. Как и положено тени, она была бесплотна, не имела запаха и не издавала звуков. Приблизившись, тень села на кровать. Сон Ми открыла рот, чувствуя, что должна сделать именно это. Тень поднесла к ее рту небольшую стеклянную бутылочку, которая легко поместилась бы в руке. В груди Сон Ми странно заклокотала, точно пена, которая поднимается, когда открываешь банку Кока-Колы. Нечто бурлящее вышло из сердца, прошло по гортани и вырвалось изо рта. Это нечто было газообразным, точно туман, и нежно светилось в темноте. Субстанция быстро втянулась в бутылочку, как будто с самого начала должна была находиться именно там. Бурление в груди Сон Ми прекратилось, и тень закупорила бутылочку. Рот Сон Ми закрылся сам собой. Сон Ми проснулась на рассвете. Солнце уже светило. Почувствовав внезапный озноб, она достала из шкафа теплый плед и завернулась в него. Ее мучил кашель, в горле скопилась мокрота. Сон Ми казалось, что у нее в легких образовалась дыра. Тяжелая фаза простуды прошла, но голос не восстанавливался. Это не мешало разговаривать. Горло у нее не болело, только голос оставался хриплым. Даже становился все хуже и скоро зазвучал как металлический скрип. «Это и есть цена, о которой говорила ведьма?» — думала Сон Ми. Ей было обидно. Голос она отдала, но все равно осталась одна. Желание сбылось. Сон Хо вернулся, и так как теперь Сон Ми сама его бросила, она не могла потребовать отмены сделки. Да, видимо, бы и не согласилась. Хорошо понимая, что голос не восстановится, она все же решила на всякий случай сходить в больницу. После регистрации у недружелюбной медсестры она дождалась своей очереди. В кабинете за компьютером сидел красивый молодой врач и изучал данные пациентов. Он казался очень умным, и сердце Сон Ми вдруг забилось чаще. Впервые за 10 лет она почувствовала волнение при виде незнакомого мужчины. Не отрываясь от монитора, врач спросил: «На что жалуетесь?» Голос у него был глубокий и низкий, просто музыка для ушей. «У меня проблема с голосом». Она постаралась произнести эти слова как можно мягче, но врач тут же повернулся к ней. «Похоже, дело серьезное. Голос очень глухой и хриплый». Он вдруг умолк на полуслове, пристально разглядывая Сон Ми. Она смутилась еще больше. Из-за того, что этот привлекательный мужчина рассматривал ее, сердце колотилось все громче. Раньше Сон Ми смотрела только на обезьянье лицо Сон Хо и, похоже, отвыкла видеть красивых людей. Наконец врач заговорил. «Чин Сон Ми. Вы ведь Чин Сон Ми, верно?» Сон Ми кивнула. «Имя есть в медицинской карте. Почему он спрашивает?» Сон Ми неловко улыбнулась. На лице доктора тоже появилась улыбка, отчего он стал еще привлекательнее. «Вы меня не помните? Я сидел в первом ряду во время вашего выступления». В немом вопросе Сон Ми склонила голову на бок. «Мой друг занимается в вашем музыкальном клубе. Он позвал меня посмотреть представление, там я вас увидел. Я даже осмелился пойти на вечеринку после спектакля, но вы меня, судя по всему, не запомнили». Сон Ми безуспешно напрягала память. Учитывая ее психологическое состояние в день выступления, было бы удивительно, если бы она запомнила хоть кого-то. «Признаться, раньше я мечтал стать актером мюзиклов. Так уж вышло, что я выбрал другую профессию, и мечта осталась лишь мечтой. Ваше выступление меня вдохновило. Я впервые слышал такой чистый и красивый голос. В тот вечер я принес букет для своего друга, но решил подарить его вам. Цветы я оставил на вашем столе, вы не видели?» Сонми вдруг вспомнила букет фризи в гримерке. Тогда она подумала, что цветы оставили по ошибке. «О, я вспомнила. Спасибо вам». Сонми попыталась улыбнуться. Она была напряжена, и, возможно, поэтому улыбка вышла неловкой. Врач слегка покраснел, будто тоже смутившись, и продолжил. «С тех пор я стал заходить в ваш клуб, но вас почему-то больше не видел. Что-то случилось?» Вместо ответа Сонми неопределённо улыбнулась. Она перестала ходить в клуб. Сначала потому, что сходила с ума из-за Сонхо, а потом у нее пропал голос. Врач, подумав, что она не отвечает из-за боли в горле, сказал. «Простите, вам же, наверное, тяжело разговаривать. Я тогда даже узнал номер вашего телефона, но мне стало неловко. Подумал, что звонить будет не очень вежливо, поэтому ждал, когда вы появитесь на репетиции». Мир внезапно стал розовым, как будто в объективе сменили линзу. Сонми подумала, что ей не помешает проверить еще и глаза, раз уж она в больнице. «Не ожидал встретить вас вот так. Я не религиозен, но сейчас хотел бы поблагодарить высшие силы за нашу встречу. Ох, что-то я совсем заболтался. Давайте посмотрю ваше горло. Скажите «А», пожалуйста». Сонми раскрыла рот. Ее сердце билось так сильно, что казалось, вот-вот выпрыгнет из горла наружу. «Несмотря на проблему с голосом, состояние горла в пределах нормы. Возможно, причина в психологических факторах. Старайтесь уменьшить количество стресса и больше отдыхайте. Также пейте побольше воды. Я выпишу лекарство, которое нужно принимать один раз в день. Приходите завтра на повторный прием. У вас ведь нет аллергии на лекарства? Хронических заболеваний? Вы принимаете какие-либо препараты?» «Нет». Услышав хриплый голос Сонми, доктор чуть нахмурил брови, но затем опять улыбнулся. «Серьезных нарушений нет, так что ваш голос обязательно восстановится. Ну а если нет, тогда стану вашим верным лечащим врачом». Сонми смотрела на улыбку врача, а в ушах у нее звенел голос ведьмы. «Ты хочешь любви?» Ее желание исполнялось самым неожиданным образом. С легкой дрожью в голосе врач осторожно спросил. «Кстати, вы не хотели бы сходить со мной на свидание?» Сонми кивнула, радостно улыбаясь. «Быть может, эта зарождающаяся любовь тоже к концу станет горькой. Но прямо сейчас она обещает быть сладкой. Как тут устоять?» Обжигающий шоколад передает вкус любви. Обжигающий в названии говорит одновременно и о температуре, и о вкусе. Горячий и острый. Сперва шоколад сладок на вкус, но затем все ярче проступает острота. Острота — это боль, а боль — это страдание. Такова и любовь. Даже страдая от любви, вы не можете отказаться от сладости, которую она приносит. Но и горечь страдания тоже когда-нибудь заканчивается. Джин прониклась сочувствием у гостья, заказавшей шоколад, хоть и не подала виду. Они были сестрами по несчастью. Как у нее все сложится, интересно. Впервые за долгое время Джин вспомнила свою неудавшуюся любовь. Вспыхнули яркие воспоминания. Улица, по которой они гуляли во время свиданий, ресторан, в который часто ходили, фильмы, которые смотрели вместе. Джин все еще испытывала боль. Боль, конечно, закончится, но пока до этого далеко. Как и до порядка на кухне. Казалось бы, всего одно блюдо в день, но на каждое из них уходило так много ингредиентов, а процесс приготовления был таким сложным, что всякий раз после приема гостя кухня была в ужасном состоянии. Было бы разумнее мыть посуду и убирать ингредиенты сразу, но Джин едва поспевала за процессом приготовления, и на остальное времени просто не оставалось. Помогая ей с уборкой ведьма, дело пошло бы быстрее. Только тогда это была бы совсем другая ведьма. Когда уходил клиент, ее точно ветром сдувало. И Джин всерьез задавалась вопросом, не улетает ли она на метле. Словом, весь тяжелый труд ложился на плечи девушки. Сперва ведьма была шеф-поваром ресторана, а Джин — хозяйкой. Но теперь ее разжаловали в помощницы. Читай, сделали рабыней. Затянув развязавшийся узел на фартуке, Джин сложила грязную посуду в раковину. Как и ожидалось, ведьма и след простыл. Иногда она уходила кормить бродячих кошек и возвращалась через какое-то время. Но судя по тому, что кошачья еда осталась рядом с холодильником, сегодня был не тот случай. Да и будь она здесь, все равно бы не помогла. Джин смиренно принялась за дело. Когда с посудой было покончено, у Джин уже порядком болела спина. Она вытерла ступки, ножи, миски и прочую утварь сухим чистым полотенцем, чтобы на них не осталось воды, а затем расставила все по местам. Нельзя сказать, что до встречи с ведьмой она и пальцем о палец не ударяла, но раньше ее обязанности в ресторане не были обременительными, тогда как сейчас на нее взвалили всю грязную работу. Джин уже не мечтала о маникюре, кожа под коротко обрезанными ногтями вечно была раздражена, руки шелушились. Зарабатывать на хлеб всегда непросто, но, глядя на свои руки, она невольно вздыхала от огорчения. Закончив с посудой, Джин разобрала разбросанные тут и там магические и обычные ингредиенты. С магическими ингредиентами надо было обращаться особенно осторожно. Если увлечься разглядыванием таких редких и дорогих вещей, как, например, крылышки фей, крепко запечатанные в маленькой стеклянной бутылочке, или источающий ярко-розовый свет трепет чьей-то первой любви, из головы исчезнут все мысли. Потеряется ощущение времени и пространства, и наблюдатель сойдет с ума. Однажды, в самом начале работы, Джин зачарованно простояла возле шкафа 3 часа, сама того не заметив. Если бы ведьма не окликнула ее, Джин стояла бы там, наверное, до самой смерти. Содержимое шкафов так и манило к себе, но было слишком опасным. За окном уже стояли предрассветные сумерки. Убравшись на кухне и в зале, Джин смогла, наконец, как следует потянуться. Сонливость ушла. День был тяжелый. Скорее всего, она заснет сразу, как только доберется домой. Но Джин решила, что перед сном было бы неплохо поесть. Она сняла фартук и переоделась в обычную одежду. И тут ее внимание привлек огромный котел. Она забыла самое важное — вымыть его. Джин раздраженно вздохнула и подошла к котлу. Она уже переоделась, ей хотелось есть. Она так устала, что едва держалась на ногах. Она не могла заставить себя еще и чистить котел. Если не вымою котел, ведьма меня убьет. Хотя нет, не убьет. Ей же тогда придется искать другую рабыню, пробормотала девушка, заглядывая в котел. На самом дне темнели остатки варева. Казалось, Джин заглянула в бездонный колодец или глубокую пещеру. Сладкий аромат из котла защекотал ноздри. Джин поскребла по дну ложкой с длинной ручкой. Варево было липким. Джин вынула ложку и увидела на ней загустевший шоколад. Не в силах противостоять соблазну, она обмакнула палец в глянцево-черную массу и сунула палец в рот. Вкус был такой насыщенный, что у Джин закружилась голова. Восторг. Она снова обмакнула палец и облизала его. Еще раз. Наконец, схватила ложку и облизала ее целиком. После восхитительной сладости во рту появилась сильнейшая острота. Но Джин не могла остановиться. «Ни в коем случае не ешь чужие магические блюда!» Слова ведьмы всплыли в памяти, когда на ложке уже не осталось следов шоколада. Слишком поздно. Что же делать? Джин выбежала из ресторана, будто за ней гнались. Сердце громко стучало, но Джин убедила себя, что все обойдется, и быстро пошла к автобусной остановке. Вдруг что-то ударило ей прямо в лицо. Она взревела не хуже снежного человека. «Вы в порядке? Что ж вы так ходите-то, не глядя по сторонам?» Мужчина говорил обвиняющим тоном и явно не планировал извиняться. Превозмогая боль и злость, Джин резко вскинула голову. Она увидела плечо мужчины, его элегантный пиджак. Джин не хотела ругаться, но ее возмутило, что мужчина даже не думает брать на себя ответственность за столкновение и делает вид, что это не его вина. Джин подарила ему свой самый убийственный взгляд. Глаза мужчины округлились, и он указал пальцем на лицо Джин. «Эй, у вас кровь!» Джин почувствовала, как к губам течет теплая струйка. У нее никогда в жизни не было кровотечения из носа, поэтому она не знала, что делать. Глядя на растерянную девушку, Мужчина вытащил что-то из кармана. Она подумала, что он протянет платок или салфетку, но мужчина вручил ей визитку. «Мне сейчас надо бежать, но я оплачу все медицинские расходы», сказал он с улыбкой страхового агента, который рассчитывает навязать страховку. Его лицо почему-то казалось ей очень знакомым. Может, они уже где-то встречались? Или он известный человек? Мужчина был красив, но отнюдь не излучал сияние, присущее знаменитостям. «Позвоните обязательно, не стесняйтесь». Она вдруг почему-то кивнула. Тогда он улыбнулся еще раз и поспешил в противоположную сторону. Джин посмотрела на визитку и только тогда поняла, откуда его знает. Томатный суп для исцеления. Прозвенел звонок на обед. Ученики тут же выбежали из класса, вслед за ними вышел учитель. В классе остался один Кирён. Взяв костыли, он поковылял к выходу. Сегодня он пришел в школу впервые после травмы. Он еще не приноровился к костылям, поэтому ему казалось, что здоровый человек мог бы передвигаться быстрее него, даже если бы отвешивал земной поклон через каждые 3 шага. Добравшись до лестницы с 4-го этажа, он посмотрел на бесконечные ступеньки и задумался, не проще ли будет немного поголодать. И все же тяга растущего организма к еде победила, и он стал спускаться. Все началось, когда Кирён преодолел первый пролет. По телу пробежал озноб, и его затрясло, как будто срочно требовалось отлить. Словно повинуясь невидимой силе, его голова медленно повернулась назад. Он уже знал, в чем причина. Наверху стоял Чухо со своими прихвостнями. «Интересно, можно ли умереть, упав с лестницы?» — протянул Чухо, во взгляде которого читался злой интерес. «Хм, даже не знаю, не проверял», — ответил парень слева от него. «Не попробуешь, не узнаешь», — добавил тот, что стоял справа. Чухо улыбнулся краешком рта и сказал. «Важно сохранять исследовательский дух». Точно так же Чухо улыбался, когда Кирён сломал ногу. Если дьявол умеет улыбаться, он улыбается именно такой улыбкой. «Вы чего? Пожалуйста, не надо!» — взмолился Кирён. Он боялся, что действительно может умереть, если упадет с лестницы. «Вы чего? Пожалуйста, не надо!» — передразнил Чухо, наклоняясь к Кирёну и обдавая его несвежим дыханием курильщика. Кирён закашлялся. У него перед глазами, точно сон наяву, пронеслось все то, что может произойти. В слепой зоне видеонаблюдения парни толкают Кирёна в плечо, делая вид, что это произошло случайно. Он теряет равновесие и катится вниз по ступенькам. Слабый и жалкий распластывается внизу, крича от боли. Приходит учитель, и Чухо играет роль примерного ученика, переживающего за несчастного одноклассника. «Кирён, ты в порядке? Мы же предлагали помочь, почему ты отказался? Не переживай, мы с тобой!» «Может, лучше просто принять неизбежное? Может, это его наказание за грехи в прошлой жизни? Что уж тут поделаешь?» Кирён вдруг почувствовал, как его покидает страх. Место страха занимало спокойствие. Кирён посмотрел в глаза Чуху. Дыхание выровнялось, выражение лица стало чуть менее напряженным. Наблюдая за ним, Чухо начал терять самообладание. Если оно у него вообще было, конечно. «Что это мы такие довольные? Нравится боль? Чёртов мазохист!» «Довольный здесь только ты», — подумал Кирён, но вслух ничего не сказал. Провоцировать Чухо было ни к чему. «Отлично. Тогда я дам тебе то, чего ты желаешь». Как только Чухо произнес эти слова, его дружки встали потеснее, чтобы закрыть обзор камерам. «Сейчас мое тело ударится о ступени и расшибётся насмерть». Кирён думал, что ему удалось прогнать страх, но, похоже, это было не так. Он опять затрясся, словно его облили холодной водой посреди зимы. Ужас, свернувшийся спиралью где-то глубоко внутри, теперь медленно поднимался, заполняя его до самой макушки, пытаясь поглотить целиком. Кирён был так испуган, что чуть не обмочил брюки. «Вы почему еще не в столовой?» — раздался вдруг хриплый голос. Мужчина, тяжело спускавшийся по лестнице, был одет в рваные джинсы и тяжелые армейские ботинки. Это был учитель корейского языка. Он работал в школе с начала семестра. «Мы помогали Кирюну спуститься», — нисколько не смутившись, соврал Чухо. Он улыбался своей фирменной улыбкой образцового ученика, которая часто обманывала учителей. Другой учитель радостно улыбнулся и похвалил бы его. Но учитель корейского отличался от других не только необычной одеждой. «Что-то не верится», — сказал он, скрестив руки на груди и с подозрением окинув взглядом Чухо и его компанию. «Вы нас в чем-то подозреваете?» Ложь не прокатила, и выражение лица Чухо изменилось. Несмотря на раздражение в голосе, он изо всех сил пытался контролировать свои эмоции. «Вы посмотрите, как побелел Кирюн!» Учитель был наблюдателен, как Шерлок Холмс. «Они действительно тебе помогали?» Кирюну почудилась забота в вопросе и взгляде учителя. Его сердце забилось чаще. В нем затеплилась надежда. «Быть может, учитель встанет на мою сторону, не обращая внимания на связи Чухо? Поможет мне вырваться из его мертвой хватки?» Правда, так и готова была вырваться наружу. «Они...» — раскрыл было рот Кирюн. Но тут снизу раздался бодрый голос директора, обращенный к учителю. «Не могли бы вы подойти ко мне на минутку?» Учитель корейского языка скривился, как бы говоря, «Чёрт, попался!» и пошел вниз, точно ученик, которого вызвали отчитываться за неподобающий вид. Тем временем Чухо шепнул Кирюну. «Мы с тобой еще поквитаемся, придурок!» Шанс был упущен, и положение Кирюна только ухудшилось. «Я хотел сказать, что вы мне помогали!» Попытался оправдаться он, но это не сработало. Кирюн взглянул в полные ненависти глаза Чухо и почувствовал слабость во всем теле. «Учитель должен подавать пример ученикам, а вы в таком виде!» Внизу директор отчитывал учителя корейского языка. «Господин директор, я убежден, что у каждого есть право на самовыражение, лишь бы оно не вредило окружающим», — тихо отвечал учитель. «И что? Самовыражаться нужно через драные джинсы?» «Есть какая-то веская причина, по которой нельзя носить такие джинсы?» Директор схватился за лоб и раздраженно вздохнул. «Но есть же такое понятие, как уместность!» «Вам не кажется, что это понятие сильно зависит от стереотипов, господин директор?» «Но ведь люди зачем-то соблюдают дресс-код!» «И с какой целью они это делают, скажите, пожалуйста?» «Чтобы проявить вежливость!» «Я думаю, что вежливость заключается в уважительном отношении к окружающим. И мне кажется, это отношение передается скорее через общение, чем через внешний облик. Я хотел бы учить детей сути вещей, а не вниманию к обёртке. Я хотел бы учить их тому, что правда не всегда лежит на поверхности». Слушая, как директор с учителем перекидываются репликами, точно мячом в пинг-понге, Кирюн невольно кивнул. Ему нравились некоторые аргументы учителя и казалось крутым, что учитель не боится возражать директору. «Дебил, ты что, на его стороне? Втюрился в него, что ли, а? Извращенец!» Чокнул языком Чухо, заметив, как кивнул Кирюн. Кирюн густо покраснел и не нашелся с ответом. «Западаешь на мужиков? Ну, конечно, в штаны ему не заглядывали, но чисто внешне он явно не баба». Чухо со своими дружками принялись выдумывать гадости о преподавателе. Это было настолько непристойно и отвратительно, что любой захотел бы провалиться от стыда сквозь землю. Кирюн даже не смог запомнить конкретных слов. Он хотел закричать, чтобы они заткнулись, но молчал до самого конца. Хотя он был всего лишь свидетелем, он не отличался от преступников. Кирюн знал это лучше, чем кто бы то ни было, и чувствовал себя куском дерьма. Директор увел учителя в кабинет для более обстоятельного разговора. Один из обидчиков кивнул в сторону Кирюна и спросил. «Ну что, скинем его?» Чихо покачал головой, давая понять, что приятель сказал глупость. «Они же нас видели. Что они подумают, если этот придурок здесь разобьется? В этот раз придется проводить его до первого этажа». Может, они поняли логику Чухо. А может, просто были такими идиотами, что делали все, что он скажет. Но кивнув, приятели Чухо подхватили Кирюна под руки и пошли вместе с ним вниз по лестнице. Один из них сказал: «Считай, что сегодня у тебя удачный день, придурок!» До встречи с ними Кирён и правда думал, что день неплохой. Впрочем, отчасти они были правы. Это был примерно такой же удачный день, как в рассказе Хён Чингона. Благодаря учителю, технически благодаря помощи Чхо и его дружков, Кирён смог таки добраться до первого этажа. А вот с обедом возникли трудности. Он не мог взять поднос с едой, потому что руки были заняты костылями. На всякий случай Кирён огляделся в поисках помощи. Все, точно сговорившись, избегали смотреть на него. Каждый боялся, что, проявив сочувствие к изгою, станет следующей жертвой хулиганов. В итоге Кирён ушел из столовой голодным. Он был расстроен, но не злился на других ребят. Он не мог их винить. Ведь когда оскорбляли учителя корейского, он был в такой же ситуации и не мог ничего с этим поделать. Покинув столовую, он перешел к плану «Б». Отправился в магазин. Только на кассе он сообразил, что не взял с собой денег. Теперь оставалось только вернуться в класс. Что ж, буду думать, что это тест на терпение и выносливость. Чувствуя себя полным неудачником, Кирён стал подниматься вверх по лестнице. Когда Кирён добрался в класс, до конца перемены оставалось 10 минут. Он запыхался, рубашка намокла. Задыхаясь, он направился к своей парте и тут заметил, что на ней лежат сэндвичи и молоко. Сердце его забилось чаще. Кто? Кто же это? Кирён огляделся. Одноклассники были заняты друг другом, делая вид, что ничего не замечают. Тут он понял. Они все сочувствовали ему, хотя и не показывали этого. Да, они боялись проявить смелость, опасаясь, что станут следующей мишенью, но они не были чудовищами, как Чхо. На сердце у Кирёна стало тепло, в глазах защипало. Он очень хотел пить, поэтому, сев на свое место, тут же открыл молоко и сделал глоток. Сделав второй, он поперхнулся. Кислое. Кирён взглянул на упаковку. 2 недели как просрочено. «Что такое? Невкусно?» Чхо уселся на стул перед его партой. «Оно скисло. Пей давай и сэндвич ешь, чтобы ни крошки не осталось!» Кирён повиновался. Он открыл упаковку. 2 куска белого хлеба без корочки и сливочный крем между ними. Срок годности истек почти месяц назад. Спасибо консервантам. На вкус сэндвич был еще ничего. Правда, с краю зеленело пятно плесени. «У тебя 10 секунд. Поторопись!» Судя по лицу Чхо, он просто умирал от веселья. Кирён запихнул в рот остатки сэндвича. «Ты, наверное, пить хочешь? Попей молочка!» Чхо зажал Кирёну нос и стал заливать молоко ему в рот. Кирёну нечем было дышать, поэтому он выдержал мерзкий вкус, но организм, знавший, что в него вливают что-то вредное, отвергал молоко и пытался вытолкнуть его обратно. «Если стошнит, ты труп!» Кирён молился, чтобы желудок его не подвел. Проглотив прокисшее молоко, он крепко сжал губы, точно запечатывая рот. На лице Чхо снова появилась дьявольская улыбка. Уже через 3 минуты Кирён понял, что организм не просто так бунтовал против прокисшего молока. Сперва Кирён почувствовал холод в желудке. Затем Кирёна скрутило от боли, и он покрылся холодным потом. Перед глазами все поплыло. Кирён изо всех сил пытался сдержаться. Схватившись за живот, он потянулся за костылями, которые оставил рядом со стулом. Но костылей не было. Прозвенел звонок, но Кирён, прихрамывая, решительно направился к двери, которая находилась дальше от классной доски. Дверь почему-то не открывалась. Выглянув в дверное окошко, он увидел, что один из одноклассников удерживает дверь с другой стороны, мешая ему выйти. «Да чтоб вас черт побрал, придурки!» — невольно выругался Кирён. Не теряя времени, он направился к другой двери. Ему преградили путь. На лицах одноклассников играли злые улыбки. «Уже урок начался. Куда это ты собрался? Садись на место!» — сказал одноклассник, который раньше даже внимания на него не обращал. «Отойди! Мне срочно!» Тогда другой парень схватил его за плечо. «А, ты же не можешь ходить нормально. Ну так давай мы тебя проводим». Одноклассники потащили Кирёна обратно к парте. У него вдруг откуда-то появились силы. Он отпихнул двоих парней и опять поковылял к двери. Он успел бы до нее добраться, если бы не подножка Чухо. «Ай!» — вскрикнул Кирён и повалился вперед. Из его рта брызнула слюна. Он поднял голову и увидел, как Чухо смотрит на него сверху. Кирёну почудилось, что он видит самого дьявола с острыми рогами и длинным языком. Кирён стиснул зубы. Дверь в класс открылась, и Кирён увидел рваные джинсы и армейские ботинки. По расписанию у них был урок корейского языка. Чухо мигом перевоплотился в образцового ученика. Помог Кирёну подняться и попытался усадить его на ближайший стул. «Ой, ну что же ты? Давай помогу!» — приговаривал Чухо. Кирён яростно стряхнул его руку и опять попытался дойти до двери. Он был на пределе. «Кирён, урок уже начался. Куда ты идешь?» Ничего не зная о случившемся, учитель остановил его, схватив за руку. «Простите, но мне срочно надо выйти!» — пробормотал Кирён и открыл дверь. В этот момент тело подвело его. Мерзко пахнущий газ сначала окутал Кирёна, а затем очень быстро распространился по всему классу. Кирён почувствовал что-то теплое в штанах. «А, Кирён обосрался!» — крикнул кто-то. В его адрес полетели ругательства: «засранец», «отброс», «больной». Кирён пришел в себя лишь через несколько секунд, когда столкнулся взглядом с учителем. В глазах, где раньше было сочувствие, теперь появились удивление и отвращение. «Все меня ненавидят», — подумал Кирён, оглядываясь. В смешанном классе учились и мальчики, и девочки. Кирён был молодым парнем, и сейчас ему хотелось провалиться сквозь землю. К сожалению, пол был крепкий. Глотая слезы, Кирён отправился в туалет. Даже если бы кто-то предложил помощь, он не принял бы ее. Впрочем, никто и не собирался ему помогать. Только учитель физкультуры оставил у двери туалета спортивные штаны, чтобы Кирёну было во что переодеться. Приведя себя в порядок, Кирён увидел, что на телефон пришло видео. Он понимал, что смотреть его не следует, но все равно дрожащей рукой нажал кнопку воспроизведения. Увы, это было именно то, чего он боялся. На видео был он сам. Кто-то прислал запись, где он падает, а затем обделывает штаны. У Кирёна не осталось сомнений. Он покинул здание школы. Кирён бесцельно бродил по окрестностям, думая, что выход у него только один. Однако до Хангана было далеко, а на таблетки не было денег. Кирён даже и не знал, какие в этом случае требуются таблетки. Тогда Кирён попытался проникнуть в высокие здания, которые попадались ему по пути. Это оказалось непросто. В первом здании его напугали суровые охранники, поэтому он тут же вышел. А в следующем на входе требовался цифровой код. На третий раз ему, наконец, удалось попасть внутрь. Поднявшись на верхний этаж, Кирён медленно подошел на костылях к окну. У окна Кирён сделал глубокий вдох, посмотрев на далекую луну. От долгого подъема он запыхался и вспотел. Если слишком много думать, начнешь бояться. Кирён решительно повернул ручку окна. Окно отвратительно заскрежетало. «Ух, да чтоб тебе! У меня сегодня хоть что-нибудь получится!» — пробормотал Кирён и закрыл окно. Само окно было большим, но щель, которая образовалась, была слишком узкой, сантиметров 40-50. «Ну ты неудачник! Даже умереть нормально не можешь, поэтому тебе и затравили, придурок!» Произнеся эти слова, Кирён ударил лбом в оконное стекло. Ему стало больно, выступили слезы. «Если он упадет отсюда на землю, будет больнее в 100, нет, в 1000 раз!» Кирён прислонился головой к оконному стеклу и заплакал. Вытерев слезы, он завороженно смотрел на свет, мигающий внизу. Вывеска. Он смог разглядеть слово «ресторан», и это слово вдруг пробудило в нем непреодолимый голод. После происшествия в классе Кирён впервые подумал о еде. Говорят же, что умирать лучше на сытый желудок. Кирён потащился к лифту. Вскоре, тяжело дыша, он уже стоял перед вывеской, на которой значилось «Ведьмин ресторан». Название было необычным. Кирён сделал глубокий вдох и постучал в дверь. Ждать пришлось недолго, но за это время он успел прочесть объявление. Там было сказано что-то про желание и эффект. Но внимание Кирёна больше всего привлекла строчка про баснословные цены. Однако дверь уже открылась, не оставив ему времени для размышлений. На мгновение Кирён перестал дышать. Его сердце замерло, время остановилось. Перед ним стояла настоящая сказочная принцесса с белоснежной кожей и темными волосами. «Добро пожаловать?» Кирён собирался ответить, но лишь беззвучно открывал и закрывал рот точно рыба. Все мысли исчезли из головы. Он потерял дар речи. Я, пожалуй, объясню это состояние чуть подробнее. Если бы вы держали в руках не книгу, а комикс, то в этом фрейме из глаз и груди Кирёна выпрыгивали бы нарисованные сердечки. А если бы по этой истории был поставлен фильм, то в соответствующей сцене непременно заиграла бы мелодия, намекающая на судьбоносную встречу. К сожалению, перед вами не комикс, а не фильм. Поэтому мне придется сказать прямо. Кирён влюбился. В этот момент он поклялся перед небесами, что с радостью отдаст жизнь за прекрасную незнакомку. Не смейтесь, пожалуйста. В 17 лет юноши наивны, но необыкновенно серьезны. Зайдешь? Кирён с глупым видом кивнул и зашел внутрь. Проходя мимо девушки, он почувствовал легкий сладкий аромат. Сердце забилось чаще. Голову наводнили странные мысли. Внутри было тихо. Тепло, но не душно. Идеальная температура. Запахи трав быстро перебили ароматы, исходившие от девушки. А возможно, это были не травы, а раскуренные благовония. Осматривая ресторан, Кирён услышал тихий шепот. Прислушавшись, он понял, что звук идет откуда-то снизу, от стен. Там стояли ряды маленьких горшков. «Это что, растения разговаривают?» Кирён так заинтересовался горшками, что разжал руку, державшую правый костыль. Его тело накренилось, и Кирён потерял равновесие. Он с грохотом повалился на правый бок. «Ты в порядке?» — обеспокоенно спросила девушка, которая казалась ему настоящим ангелом. Конечно же, он не был в порядке. Ему было очень больно. Тело страдало от столкновения с полом, а сердце — от столкновения с ангелом. «Я помогу подняться. Давай, потихоньку». Она протянула ему руку. Впервые кто-то протянул ему руку. «У тебя есть заветное желание? Расскажешь?» Кирён не был готов к ее вопросу. Он пил теплое молоко, которое она предложила, и напряженно думал. Чего бы такого сказать, чтобы прозвучало убедительно? «Что, ты мне не веришь?» Кирён покачал головой. «Волшебные блюда, которые исполняют желания, так?» У него не было причин не верить в их существование. Во-первых, он был заядлым патероманом. А во-вторых, он поверил бы любому слову этой женщины. Даже если бы она сказала, что динозаврик Дули из старых комиксов — прародитель всего человечества. «У тебя нет желаний?» Он снова покачал головой. «Не стесняйся. Мы здесь не оцениваем желания. Ни по соответствию моральным нормам, ни по тому, насколько они выполнимы. Каким бы ни было желание, оно исполнится». От этих слов влюбленному Кирёну стало совсем неловко. У него в голове крутилась лишь одна мысль, но озвучить ее он не мог. Слишком стыдно. Получалось, что он не мог ни желания назвать, ни сказать, что у него нет желаний. Пока он мялся, дверь открылась, и появилась женщина с короткой стрижкой. «О, у нас сегодня в гостях ребенок? Женщина была одета в черное и держала в руках пакетик с кошачьим кормом. «Я не ребенок, мне 17, я уже в старшей школе. Скоро 18 исполнится!» Протестуя, воскликнул Кирён, когда услышал, как его назвали. Но стоило ему договорить, как он пожалел о своей вспышке. От женщины, которая с прищуром смотрела на Кирёна, исходила властная энергия. «Послушай-ка, для меня все вы дети малые. Будь вам хоть 17, хоть 27, хоть 147. Так что впредь не спорь со мной». Она говорила негромко и неторопливо. Ее голос был холоден, как змеиная кожа. Однако эффект был сильнее, чем если бы женщина прикрикнула на него. Кирён тут же сник. но перед ангелом выглядеть слабаком не хотелось, и юноша выпрямил спину. Как я уже говорила, в нашем ресторане есть ведьма. Будьте знакомы. Девушка кивнула на женщину, представляя ее Кирюну. Ведьма? Кирюн невольно опустил взгляд. «Кто это сделал с твоей ногой?» — спросила женщина. От внезапного вопроса Кирюн вздрогнул, как будто его разбудили. «Ну, это... одноклассник». Он начал заикаться, а на его лице отразился страх. «Кто-то из твоих одноклассников?» — закончила она за него. «Да». «Сильно тебя мучают? Настолько, что хочется их убить?» «Да». «Тогда как нам поступить?» «Да». На последний вопрос Кирюн ответил автоматически, а потом, удивившись, переспросил. «Что?» Ведьма раздраженно сложила руки на груди и нервно стукнула ногой по полу. «Что сделать с человеком, который тебя обижает? Могу превратить его в жабу, будешь носить ее в кармане. А могу поменять вас местами. Отплатишь ему сполна, издеваясь над ним так же, как он издевался над тобой». «Вы имеете в виду проклятие?» «Именно. А ты умный. Наверное, хорошо учишься?» Кирюн не ответил. «Значит, не угадала». Ведьма слегка пожала плечами, ничуть не смутившись, и продолжила с прежней уверенностью. «В общем, ты хочешь, чтобы тот, кто тебя мучает, тоже испытал страдания, верно?» Больше не решаясь ей возражать, Кирюн только хлопал глазами. Наконец, он выдавил из себя. «Ну, не совсем. Решай быстрее. Мы люди заняты». «Я хочу...» Кирюн уже почти поддался напору ведьмы, но вдруг мягкая ладонь коснулась его плеча. Подняв взгляд, он увидел, что девушка смотрит на него с улыбкой. «Давай немного поговорим наедине», — предложила она. Они уселись на ступенях у входа в ресторан. Ночь, окутавшая улицы, была чернее кофейной гущи. В некоторых окнах еще горел свет, но на улице людей не было. Дул холодный ветер. Изо рта вырывались облачка белого пара. Сухие листья, поднятые ветром, шуршали, кружась под ногами. «Как тебя зовут?» — спросила девушка. «Кирюн. Ли Кирюн. А меня зовут Джин». Кирюн вытаращился на нее. «В смысле, как Джин из лампы? Вы тоже не из этого мира?» Девушка одарила его возмущенным взглядом. «Нет, это мое имя, Джин. С одной буквы «Н». «А-а-а!» — кивнул Кирюн. «На слух-то одинаково звучит. Не сразу сообразил». Откуда-то к ним подкралась черная кошка с зелеными глазами. «Ой, напугала!» Кирюн не заметил, как появилась кошка, поэтому вздрогнул от неожиданности. Джин не удивилась и спокойно погладила кошку по голове. Та потерлась о ее ноги. «Вы ей нравитесь. Это ваша кошка? Я видел, у вас там и корм есть». «Нет, впервые я вижу. Да и глажу кошку впервые». «Ого, ничего себе!» Кирюн протянул руку к животному. Кошка подняла переднюю лапу и раздраженно отмахнулась от его руки. «Какая горделивая!» — неловко улыбнулся Кирюн. Джин провела пальцем по носу кошки, и та опустила голову и улеглась на спину, показывая живот. «Кирюн, ты когда-нибудь видел привидение?» Кирюн заморгал, пытаясь понять, почему она вдруг задала такой странный вопрос, а потом покачал головой. «Я видела. В фильмах показывают, что люди начинают кричать, как только привидение появляется, но это неправда. Когда встречаешься с призраком, все звуки исчезают. Становится так страшно, что не можешь дышать, не можешь пошевелиться». Кирюн внимательно слушал. «Я испытала это на себе. Открытие этого чёртова ресторана связано с тем случаем. Хочешь, расскажу?» «Да», — активно закивал Кирюн. Джин тоже кивнула. «Это случилось всего несколько месяцев назад. Я работала в обычном офисе. Но однажды...» Джин начала историю с рассказа о жемчужине вкуса. И вот когда все стало разваливаться, появилась ведьма. Она предложила исполнить мое желание в обмен на ресторан. Недолго думая, я сказала, что хочу отомстить Кёнхи, из-за которой мы с мамой оказались в такой ситуации. «И что произошло?» — получилось отомстить?» Джин безмолвно посмотрела Кирёну в глаза. Затем тихо, как будто поверяя сокровенную тайну, продолжила. «Конечно. Лично могу подтвердить, что магия ведьмы эффективна на 100%. «Так это же хорошо, разве нет? Убили двух зайцев одним камнем, и отомстили, и открыли классный ресторан». Джин невесело усмехнулась. «Как сказать?» Она помолчала и продолжила после паузы. «Да, отомстить получилось. Помнишь, летом было сильное наводнение. В этом районе затопило много зданий. Кёнхи тогда умерла. Её ударило током, когда она стояла по колено в воде. Я никогда не забуду её налившиеся кровью глаза». «Вы видели её глаза?» «Да, очень хорошо видела. Но это ещё не всё». Джин перешла к самой важной части истории. Это произошло 3 или 4 дня спустя. Несколько ночей я не могла толком уснуть. «Можешь себе представить, как мне было плохо? Я хотела отомстить Кёнхи, но смерти-то я не желала». Я тогда не знала, что магия не всегда работает так, как хотелось бы. И вот, в конце концов, я погрузилась в сон. Проснулась от того, что мне что-то давило на грудь, как будто на меня положили глыбу льда. Но знаешь, я чувствовала, что мне нельзя открывать глаза. Знала, что если открою, увижу перед собой то, чего не следует видеть. Из-за этого ужасного предчувствия я не могла ни глаз открыть, ни снова заснуть. Меня трясло. И что было дальше? Даже в самый страшный момент человека разбирает любопытство. Такова уж наша природа. Я всё-таки открыла глаза. Джин медленно выдохнула, а затем сделала такой же медленный вдох. Нахмурившись, она смотрела куда-то вдаль. Кошка, сидевшая у её ног, мяукнула, как будто ей тоже было не по себе. Открыв глаза, я увидела перед собой Кёнхи. У Кирёна отвисла челюсть. Он удивлённо таращился на Джин. «Так она же умерла!» «Да, Кёнхи определённо была мертва. Но та Кёнхи, которая давила мне на грудь...» «Это был её мстительный дух!» «Наверное, можно назвать и так. Призрак Кёнхи появился передо мной. Она сидела у меня на груди и смотрела сверху вниз. У неё были растрёпанные волосы и широко раскрытые глаза на синеватом лице. Точь-в-точь такие же, как в день её смерти. Покрытые паутинкой кровеносных сосудов. Как будто залитые кровью. «Наверное, было очень страшно». Кирён почувствовал, как по коже пробегают мурашки, и вздрогнул. Больше всего меня испугало пустое выражение её лица и глаз. Возможно, я не была бы так напугана, если бы она показала свою ненависть и гнев. Она даже раскрыла рот, как будто хотела мне что-то сказать. Я тоже открыла рот, чтобы закричать, но не могла издать ни звука. Она так и сидела с раскрытым ртом и глядела на меня. А я не могла закрыть глаза. Боялась, что если я сделаю это, призрак проглотит меня. Мне пришлось лежать так до самого рассвета. Кирён сжал кулаки. «Будь то призрак или злой дух, если она снова появится, я задам ей хорошую трёпку». Джин рассмеялась и толкнула Кирёна плечом. «Спасибо». Когда Джин коснулась его, Кирён замер, едва не превратившись в каменную статую. Но тут же испугался, что Джин может услышать, как громко забилось его сердце, и, повысив голос, спросил. «А не могло это быть просто сном?» Джин пожала плечами. «Сон? Наутро я и правда подумала, что это сон. Меня бил озноб, а на теле, где сидел призрак, появились синяки. Но я решила ничего не замечать. Однако и на следующую, и на третью ночь она снова приходила ко мне». «Получается, не сон», — Джин кивнула. «Да. Я уверена, что мне это не приснилось. Возможно, чувство вины вызвало такую иллюзию, но так ли это важно? Важнее, что от страха я не могла спать». «Да». После реплики Кирёна кошка встала и исчезла в темноте. Казалось, что их разговор ей наскучил. «А что было потом?» «Я выпила зелье, которое приготовила для меня ведьма. Из-за второго загаданного желания я больше не хозяйка ресторана, а простая помощница. Кирён смотрел на нее с сочувствием. «Кирён, ты понял, зачем я тебе все это рассказала?» Он кивнул. «Вы хотели сказать, что если я захочу отомстить, то нужно быть готовым к встрече со злыми духами?» Джин задумчиво покачала головой, будто надеялась на другой ответ. Но вскоре улыбнулась и произнесла. «Можно и так сказать? Ты сообразительный». По крайней мере, она смотрела на него теплее, чем на кошку. Все тело Кирёна покалывало, будто он повалялся в пуху. Его охватил лихорадочный жар. «Тогда спрошу так. Ты хочешь отомстить, даже зная, что тебя будут преследовать злые духи?» Кирён закусил губу. Он понимал, зачем Джин завела этот разговор. Она хотела, чтобы он принял к сведению. Месть может навредить не только обидчику, но и ему самому. Но Джин поняла его неправильно, а он не мог ей этого сказать. Пришлось импровизировать. «Но иногда ведь нужно, чтобы добро побеждало зло. Будет нечестно, если такой человек, как Чухо, это тот парень, который меня задирает, не понесет наказание. В жабу, конечно, не стоит его превращать, но будет справедливо, если он тоже немного помучается». «Что ж, если ты действительно этого хочешь. Но не забывай, что даже самая малая толика магии имеет свою цену». Кирён согласился, а затем спросил. «Пожалуйста, скажите честно. Это ведь не правда, что вы видели призрака? Вы все придумали, чтобы переубедить меня, да?» Джин долго молчала. Затем поднялась, отряхнула брюки и протянула руку Кирёну. «Ладно, пошли. Каким бы ни было желание, выбор все равно за тобой. И ответственность тоже на тебе». Кирён кивнул. Он был готов и заплатить, и взять на себя ответственность. Когда Кирён потянулся к руке девушки, словно по иронии судьбы зазвонил телефон, лежавший в кармане ее фартука. Звонок, пронзивший тишину, прозвучал зловеще. Хотя мотив был веселенький. «Алло?» Джин убрала руку, которую протянула было Кирёну. «Алло, ты сейчас занята? Можем поговорить?» Из трубки раздался мужской голос. «Только недолго. Что ты хотел?» Спросила Джин очень спокойно, хотя внутри все запело от радости. «Что я хотел? Услышать твой голос, конечно же». Мужчину с чарующим голосом, какой бывает у диджеев на ночном радио, звали Том. А его фамилия была Ким. Том Ким. Как можно догадаться по имени, звучащему на западный манер, Том учился за границей. Он вел свою колонку и был экспертом в вопросах культуры и отношений. Особенно в вопросах отношений. Том считался восходящей звездой кабельных каналов, горячим красавчиком, и в настоящий момент появлялся на экранах чаще, чем писал статьи. Впервые они встретились ранним утром, когда Джин шла из ресторана домой. Это был тот самый день, когда готовили обжигающий шоколад. Джин столкнулась с Томом, у нее пошла кровь из носа, а он дал ей свою визитку. Только увидев имя и профессию на визитке, Джин поняла, кем он был. А был он популярной медийной персоной и журналистом, который покоряет женские сердца безупречной внешностью. Джин редко смотрела телевизор, но даже ей довелось увидеть Тома, когда она однажды бездумно листала каналы. Он сразу показался ей необыкновенно обаятельным мужчиной. Когда Том улыбался, его сощуренные глаза напоминали изогнутые тельца креветок. Джин он запомнился как человек, несколько высокомерный и хвастливый, но обладающий заметным даром красноречия. В тот день, вернувшись домой, Джин остановила кровотечение, воспользовавшись советами из интернета. К счастью, кровь остановилась быстро. На всякий случай Джин все-таки сходила в больницу. Но у нее не нашли ни перелома, ни даже трещины. Требовать у мужчины оплаты скромных медицинских расходов было неловко. Строго говоря, в столкновении были виноваты оба. Поэтому сначала Джина не думала о том, чтобы связаться с Томом. Если бы она не увидела ту фотографию, она бы, наверное, так и не позвонила. Фото попалось ей на глаза совершенно случайно. Честное слово, она вовсе не собиралась искать фотографии своего бывшего. В больнице сказали, что проблем с носом нет. Но Джин решила найти в интернете советы о том, что делать с синяками. Затем ей стало любопытно, и она переключилась на поиск информации о журналисте по имени Том Ким. И, открыв одну из статей его блога об отношениях и браке, увидела фотографию. На фотографии красовался ее бывший молодой человек. Это был снимок из предсвадебной фотосессии. Жених стоял перед невестой, преклонив одно колено и протягивал цветы, а невеста смущенно принимала букет. Они располагались на фоне огромного окна, из которого лился ослепляющий белый свет. Фирма по организации свадеб выложила эту фотографию 2 месяца назад. Некоторое время Джин просто молча рассматривала снимок. На этом следовало бы и остановиться, но ее руки двигались словно сами собой. Джин знала, что ни к чему хорошему это не приведет. Пара кликов, и на нее хлынул поток информации. Свадьба состоялась месяц назад. Невеста — фармацевт, выпускница известного частного университета в Сеуле. Еще пара кликов, и вот Джин уже видит, что невеста увлекается путешествиями, особенно любит Европу, а также пишет отзывы на брендовые товары. Увидев фотографию с праздничного ужина в отеле в честь годовщины знакомства, Джин выяснила, что ее бывший и его жена встречались до свадьбы ровно год. Джин предпочла бы не знать об этом. Ее разрыв с парнем произошел всего полгода назад. Оставалось лишь радоваться, что все эти открытия не прикончили ее на месте. Вместо того, чтобы грохнуться в обморок, Джин решила позвонить Тому. Поднявшаяся в душе глухая ярость придала ей смелости. Как только звонок был принят, Джин выпалила. «Прошу взять ответственность за мой нос». Некоторое время собеседник молчал, а потом разразился хохотом. Подражая ее официальному тону, он ответил: «Я непременно понесу все необходимые расходы. Как вы смотрите на то, чтобы увидеться в субботу для решения этого вопроса?» Так и получилось, что сейчас они встречались уже около месяца. Джин сразу же втрескалась в Тома по уши, и их отношения развивались быстро. Судя по предыдущему опыту, особенно влюбчивой она не была, и такая скорость была для нее необычной. Иногда, по правде говоря, довольно редко, Джин подозревала, что влюбилась под воздействием обжигающего шоколада. Однако она успела пристраститься к сладости любви, поэтому ей это было уже неважно. Том продолжал разговор. «Не тяжело работать по ночам?» «Нет, уже привыкла». Джин сказала Тому, что работает в ресторане, который открывается только по ночам. Когда-нибудь ей придется раскрыть ему все секреты. Но время еще не пришло. Она не хотела испортить отношения поспешным признанием. «Ты же любишь суши? Принесу завтра с собой». «Хорошо. Буду ждать встречи», — спокойно ответила она. «Тогда увидимся». Том чмокнул губами в трубку и завершил звонок. Джин начала пританцовывать, приговаривая: «Ура, ура, ура!» Такое поведение было для нее совершенно нехарактерно. Когда Джин вернулась в ресторан, Кирён сидел за столом, положив руки на колени, словно примерный ученик. Ведьмы в зале не было. Джин нашла ее на кухне. Ведьма с головой погрузилась в готовку. В глубокой кастрюле, на этот раз обошлось без чугунного котла, тушились обваленные в муке большие куски говядины и разноцветные овощи. Морковь, лук, болгарский перец, брокколи, картофель, капуста, а также шампиньоны. Настоящий пир овощей и мяса. Кастрюля шумела, точно ливень в разгаре лета. И по кухне распространялись соблазнительные ароматы. Рядом с кастрюлей ждали своей очереди помидоры, очищенные от кожицы, консервированные помидоры и томатная паста. «Принеси мне тертые чеснок и травы». Джин тут же отправила чеснок в кастрюлю и спросила: «Какие травы принести?» «Нужны базилик, лавр, розмарин, сушеная полынь, листья мандрагоры. А еще можешь выбрать что-нибудь дополнительно на свой вкус». Джин взяла перечисленные ведьмой травы с соответствующей полки. Затем сходила в зал за листьями мандрагоры. Мандрагора возмущенно издала резкий звук, от которого зазвенело в ушах. Но Джин, извинившись, убежала обратно на кухню. За всем этим удивленно наблюдал Кирён. Пока Джин рвала листья мандрагоры на мелкие кусочки, ведьма объяснила: «Полынь хорошо помогает при диарее и болях в желудке. А мандрагора, можно сказать, средство от всех болезней». Джин сперва просто кивнула. а затем спросила, зачем добавлять ингредиенты с лекарственными свойствами. «У нашего юного гостя сегодня, похоже, проблемы с пищеварением. Нам нужно блюдо, которое насытит его, но не будет раздражать желудок. В томатном супе много овощей, поэтому он питательный и полезный». «Что ж, как сказала ведьма, так тому и быть». Джин добавила в суп еще несколько приправ. Она решила, что душистая мята, укроп и тимьян хорошо подойдут этому блюду. Душистая мята вообще была одной из ее любимых приправ, благодаря своему приятному аромату. Укроп полезен для желудка, а тимьян помогает пищеварению. Через несколько минут содержимое кастрюли приобрело карамельный оттенок. Ведьма добавила помидоры, томатную пасту и немного вустерского соуса. Затем она кинула в кастрюлю такой громадный кусок сливочного масла, что любой подумал бы, что это перебор. Страшно представить, сколько калорий добавил этот кусок масла. Но на вкус он повлиял наилучшим образом. Когда томаты размякли, ведьма налила в кастрюлю воды и говяжьего бульона. Кирпично-красный суп забурлил. Ведьма слегка посолила его, перемешала и выключила огонь. «Чего-то не хватает», — подумала Джин, глядя на то, как ведьма наливает половником красный суп в черную миску. Она поняла, чего именно не хватало, только когда суп уже стоял перед Кирёном. «Пока ешь, думай о своем желании». Не забыла добавить Джин традиционную рекомендацию и тихонько удалилась. Немного погодя, она спросила у ведьмы. «Что это за блюдо?» «Блюдо, которое заказал наш юный гость, разумеется». Ведьма замялась. «Которое отомстит его обидчикам?» «Да, да, оно». «Но я-то ела стейк. Разве не стейк с кровью насылает проклятие? Или это какая-то другая магия?» «Да, верно. Это блюдо сделает так, что у врага вырастут перепонки на пальцах». «И такое бывает. Возможности магии безграничны». «А почему вы не произнесли заклинание? Да и ингредиенты были обычные». «Произнесла, ты просто не заметила». «Когда?» «Почему у тебя сегодня так много вопросов? Где твой энтузиазм был раньше?» Ведьма разозлилась и скрылась на кухне. Все это выглядело подозрительно, но Джин понимала, что докучать ведьме расспросами бесполезно. Она все равно не ответит. Джин с тревогой взглянула на Кирёна. Увидев, как жадно он ест суп, словно ходил голодным 3 дня, она погрустнела. Томатный суп был очень вкусным, с легкой кислинкой. Свежий запах овощей и сытный бульон — это сочетание не могло наскучить, сколько бы супа ни съесть. Мясо, болгарский перец, помидор. Можно было легко определить, какой именно из многочисленных ингредиентов оказывался в ложке. Но в следующую секунду все это таяло во рту и не оставляло тяжести в желудке. Кирён ненавидел овощи, но в этом супе они были даже вкуснее мяса. Он съел, вернее сказать, выпил, суп очень быстро. Тепло заполнило желудок и разлилось по всему телу. Кирёну казалось, что до сих пор он оставался на поле сражения. А теперь, наконец, наступили мир и спокойствие. «Ты ведь думал о своем желании, пока ел?» — спросила наблюдавшая за ним Джин. «Ой, он был так голоден, что не думал ни о чем, кроме еды. Что же делать? Нельзя же все выплюнуть обратно». Кирён чуть не взвыл от отчаяния, но ведьма принесла еще одну миску супа и поставила рядом чашку с рисом. «К этому супу хорошо подавать хлеб. Но с рисом тоже вкусно. Предполагаю, что у тебя все еще болит живот. Поэтому решила принести вместо хлеба рис. Его можно положить прямо в суп», — сказала ведьма. «Спасибо». Желудок уже пришел в норму, но голод все еще не был полностью утолен, так что Кирён с радостью принял новую порцию. Он вдруг задумался, откуда ведьма знает про его проблемы с желудком. Но все мысли вылетели из головы, стоило поднести ложку ко рту. Немного риса, немного супа. Как и сказала ведьма, рис отлично сочетался с блюдом. Когда Кирён собирался положить рис в миску с супом, Джин напомнила. «Не забудь повторять про себя желание». Кирён пообещал, что не забудет. Он собрался с духом и мысленно произнес: «Взываю... Подойдет ли это слово? взываю к богам неба и земли. Или к кому? Пожалуйста, сделайте так, чтобы я был рядом с Джин всю жизнь. Я хочу защищать ее от всех бед. Я хочу стать классным мужчиной для нее. Можно ли так сказать? Что-то мне неловко. Кирён несколько раз повторил свое желание, пока доедал суп. Минуточку. А почему вдруг такое желание? Проницательный читатель уже догадался. Но ради тех, кто еще не понял, предлагаю вернуться немного назад. Итак, некоторое время Кирён сидел вместе с Джин у входа в ресторан. Когда зазвонил телефон, Джин, которая хотела помочь Кирёну подняться, убрала руку. Кирён заметил, что голос Джин, дружелюбный во время их беседы, потеплел еще сильнее, когда она ответила на звонок. Ночь стояла тихая, и до Кирёна долетали обрывки разговора. Он слышал мужской голос, и, судя по улыбке на лице Джин, это был ее парень. «Чему я удивляюсь? Такой красавице мужчины наверняка уделяют много внимания». Настроение у Кирёна резко ухудшилось. Он поднялся и зашел в ресторан. Ему хотелось поговорить с ведьмой. Та сидела в зале на корточках, поливая мандрагору. Вода была красноватой, как будто в ней растворили кровь. С любовью поглаживая листья, ведьма бормотала что-то себе под нос, словно разговаривая с растением. «Бабушка тоже часто говорила с цветами и деревьями, а перед смертью говорила сама с собой», — подумал Кирён, подходя к ведьме. Он посмотрел в окно. Джин все еще была занята разговором. Девушка постоянно смеялась и теребила прядь волос, как будто ей говорили что-то очень приятное. Его охватили те же ощущения, какие он испытывал в классе. Кирён почувствовал оцепенение. Все силы разом покинули тело. «Ну что, решил?» — спросила ведьма, поднимаясь. Казалось, что руки ее в крови. На них попали капли красноватой воды. Кирён вдруг представил, как ведьма разрезает тушу животного и вытаскивает его горячее сердце, поднимая его над собой в победном жесте. Хотя это просто разыгралось воображение. Кирён невольно отступил на шаг назад. «Да, я решил». Ведьма подняла брови и улыбнулась. Несмотря на то, что она улыбалась, сердце Кирёна испуганно ухнуло вниз, а по спине побежали мурашки. Он вдруг понял, что ведьма и Джин очень похожи друг на друга. «Что лучше, вариант с жабой? Или пусть отрастет хвост? Ты только скажи. Я накажу его так, как ты захочешь. Что до цены?» Кирён прервал ведьму, которая увлеченно говорила точно сама с собой. «Я хочу другого». Ведьме явно не понравилось, что Кирён ее перебил. Но она ничего не сказала. «Я хочу...» Кирён сделал глубокий вдох. «Я хочу вечно быть рядом с Джин и защищать ее от всех бед». Каждое слово было сказано отчетливо и уверенно. Это было то самое желание, которое он не смог озвучить Джин, когда она его спрашивала. Переступив порог ресторана, Кирён не думал ни о чем другом. Губы ведьмы вытянулись в усмешке. Похоже, ситуация казалась ей забавной. Она легко покивала головой. «Хорошо. Принято». И только. Кирён, ожидавший более драматичной реакции, почувствовал себя человеком, который отпил газировки, когда из бутылки уже вышли все пузырьки. «А что я должен дать взамен?» — нервничая спросил он. «Вы же не заберете мой голос, как в той истории про русалочку, которая отдала голос, чтобы быть с принцем?» «Себя». «А?» — не понял Кирён. «Взамен отдашь себя. Нам как раз не хватает работника. Я сделаю блюдо, которое исполнит твое желание. А взамен ты станешь рабом этого ресторана». «Понятно», — задумчиво ответил Кирён, но через несколько секунд до него дошел смысл слова «раб», и он воскликнул в изумлении. «Что, простите, рабом?» Джин, продолжавшая говорить по телефону, заглянула в окно, видимо, услышав его восклицание. Кирён стал говорить тише. «То есть я должен буду пахать, как вол, и есть только рис с солью? А когда вы будете не в настроении и станете стегать меня хлыстом?» Ведьма нахмурилась. «Ты, парень, похоже, фильмов насмотрелся. Причем каких-то старых, из прошлого века. Я хорошо кормлю сотрудников и не буду стегать тебя, даже если не справишься с работой. Но я могу продать тебя дьяволу, если посчитаю это необходимым». Она сказала это без тени улыбки, потому что не шутила. «Не нравится? Ну и зря». Ведьма повернулась к нему спиной и продолжила поливать горшки, стоявшие вдоль стены. Кирён все больше укреплялся во мнении, что в воду добавлена кровь. Земля в горшках поднималась и опускалась. Это корни растений пили воду, как ребенок пьет молоко. Вдруг из-под земли послышался плач. Это растение явно не было обычным. Кирён подумал, что если согласится стать рабом ресторана, такие странности будут частью его повседневной жизни. Разве не здорово? «Я согласен. Я сделаю все, что угодно, чтобы быть рядом с Джин», — сказал он. С довольной улыбкой ведьма спросила. «Но почему ты загадываешь просто быть с ней рядом? Я могу сделать так, чтобы она влюбилась в тебя?» Кирён немного подумал и лишь потом ответил. «Я не хочу получить ее любовь таким образом. Это будет не по-настоящему. Я хочу честно завоевать ее сердце. Возможно, это займет время, но мне ведь только 17, вся жизнь впереди». «Что ж, пусть будет по-настоящему». Ведьма протянула ему руку. «Тогда на этом мы порешим». «Да, хорошо». Кирён пожал руку ведьмы. Он немного жалел, что не попросил красивую внешность, как у Ким Сухёна, Ли Минхо или еще у кого-нибудь из знаменитостей. Так было бы гораздо проще завоевать сердце Джин. Что ж, если понадобится, можно будет загадать еще одно желание. Что ведьма потребует взамен во второй раз? Это мало его беспокоило. Кирён был готов отдать ради Джин даже свою душу. Прошло несколько дней. Кирён ехал на работу в ресторан. Как всегда, как только он сел в поезд, мысли его устремились к Джин. Он улыбался, потому что ему было приятно даже просто вспоминать ее лицо. Однако сегодня его отвлекли школьники в знакомой ему форме, вбежавшие в вагон на очередной станции. «Ты видела выступление Чухо? Ух, просто класс! Я слышала, что он готовился стать айдолом, но не ожидала, что дебютирует так быстро. Я всегда знала, что он только изображает примерного ученика, а на самом деле малолетний бандит. Но как же круто он смотрится на сцене! Если появится фан-клуб, обязательно вступлю». «Так он уже есть, просто информация медленно распространяется. Я уже вчера вступила». Когда имя Чухо долетело до ушей Кирёна, он опустил голову, боясь, что девушки его узнают. Достав телефон, он решил поискать информацию в интернете. Стоило зайти на информационный портал, как бросилась в глаза статья о новой музыкальной группе, лидером которой был Чухо. У Кирёна сжался желудок и защемило в сердце, когда он увидел фото, на котором Чухо улыбался счастливым поклонницам той самой самодовольной улыбкой. «Может, надо было загадать желание, чтобы навредить Чухо?» Кирён с минуту сожалел о своем выборе, а потом выкинул эти мысли из головы. Чухо больше не имел в его жизни никакого значения. А тратить драгоценное желание на то, что не имеет значения, просто глупо. Кирён снова вспомнил лицо Джин, и ему стало легче. Если бы он мог вернуться назад во времени, он все равно пожелал бы того же самого. Потому что благодаря Джин у него появились силы. Такова сила любви, источника всего живого.